Глава 75. «Мисс Джейн, я должен признаться». Он шел с ней до крыльца ее хижины, всю дорогу набираясь храбрости. Она улыбнулась, желая его подбодрить. «Я люблю вас и молюсь о том дне, когда стану свободным и смогу просить вашей руки». Он и раньше намекал ей о своих чувствах, но открыто сказал в первый раз. Его слова обрадовали ее. Она посмотрела на Энди, стоявшего на фоне убогих лачуг с нависающими над ними деревьями и легкого тумана, который поднимался от реки, заполняя собой все пространство. Невидимое закатное солнце окрашивало туман в бледно-розовый цвет. «Этот день придет», – мягко сказала она. «И тогда я с гордостью отвечу согласием». Энди со смехом хлопнул в ладоши. «Великий Боже, я бы вас поцеловал, если бы на нас сейчас не смотрело так много людей». «Что-то я никого не вижу». Она тоже засмеялась и, чмокнув его в щеку, заскочила в дом, а там, прислонившись к двери, прижала ладони к груди. «О Боже!» Сначала она почувствовала запах, испугавший ее. Это был запах немытого тела и спиртного. А потом увидела его. Он стоял у беленой стены и смотрел на нее затуманенным взглядом. «Где он взял виски? Украл в хозяйском доме?» «Как ты посмел прокрасться в мой дом, Кафи? Уходи сейчас же!» Не тронувшись с места, он с противной улыбкой опустил руку и потрогал себя между ног. «Я слышал, что сказал тот черномазый. Он тебя любит!» Темно-коричневые пальцы одну за другой расстегнули пуговицы на ширинке и извлекли то, что скрывалось под штанами. «Вот только он даже близко не умеет делать это так же хорошо, как я!» «Ты мерзкий пьяница и бесстыдник!» Кафи опустил свой член и бросился на нее. Джейн закричала и нащупала рукой дверную защелку. Он схватил ее за плечо и дернул с такой силой, что девушка пошатнулась. В этот момент кто-то приоткрыл дверь с другой стороны, и Джейн отлетела к противоположной стене. Ударившись головой, она не сразу увидела, что на пороге стоит Энди. У маленького крыльца уже собрались люди. «Закрой дверь, нигер!» – рявкнул Кафи. «Вали делать то, что лучше всего умеешь! Лизать зад Мику!» При виде Джейн, которая сидела у стены, обхватив себя руками, и Кафи, который запихивал свой повисший пенис в штаны, Энди сразу понял, что здесь произошло. Чуть наклонив голову, он решительно шагнул в дом. Кафи схватил старый табурет и, замахнувшись, бросил его в голову соперника. Одна из ножек табурета отломилась, оставшись у него в руке, а острый обломок сильно оцарапал Энди висок. Из раны потекла кровь. Энди ринулся вперед с занесенным кулаком, но удар был плохо рассчитан и не достиг цели. Кафи с легкостью увернулся и ткнул его в глаз отломанной ножкой. «Оставь его!» – взмолилась Джейн. «Подожди помощи!» Даже если Энди слышал ее, отступать он не собирался. Выпрямившись во весь рост, испуганный, но не сломленный, как солдат на передовой, он решительно двинулся на врага, согнув перед собой руки со сжатыми кулаками. Кафи пнул его в пах. Энди сложился пополам, коротко застонав сквозь сжатые зубы, но стоял на ногах, а потом поднял руки и резко ударил Кафи двумя кулаками сбоку в шею, отчего тот с громким вскриком врезался в стену. «Ты еще пожалеешь об этом!» Энди наклонился, занес сцепленные руки и с силой ударил Кафи по голове. На этот раз Кафи взвыл, а Энди снова и снова продолжал наносить удары, словно забивал гвоздь, пока его противник сначала не согнулся, а потом упал на колени, закрывая лицо. Из его уха текла кровь. «Стой, Энди! Мистер Мик идет!» – крикнул кто-то снаружи. Джейн выпрямилась, увидев, что на опустевшем крыльце появился управляющий, который уже доставал пистолет из-за широкого ремня. «Кто тут дерется?» «Кафи и Энди!» ответил женский голос. Энди схватил Кафи за ворот грязной рубахи и рывком поднял с пола. «Я тебя убью, черномазый!» выкрикнул Кафи, плюнув ему в лицо. «И тебя, и всех здесь!» «Отпусти его, Энди!» приказал Мик. Энди оглянулся на голос, и Кафи тут же воспользовался моментом и подло толкнул его. Энди пошатнулся и упал спиной на управляющего. Отпрыгнув к окну, Кафи сорвал занавески, которые Джейн шила из мешковины, и закинул одну ногу на подоконник. «Отойди, стреляю!» – крикнул Мик, отталкивая Энди. Кафи схватил Джейн и прикрылся ею, как щитом. Мик в последнюю секунду успел направить пистолет вверх, когда раб выскочил из окна и растворился в густеющем тумане, который из розового уже становился серым. «Стой, нигер!» – скомандовал Мик, выпуская пулю, но Кафи уже исчез за толстым стволом дуба. Мик выругался, чего обычно никогда не делал. «Энди, что случилось?» – спросил он надсмотрщика. «Я был снаружи и услышал, как закричала Джейн». Все еще задыхаясь, с трудом выговорил тот. «Я вошла к себе и увидела, что он тут прячется», — сказала Джейн. Он начал говорить разные гадости, а потом расстегнул штаны. Слушатели возле дома, особенно женщины, охали и возмущались. «Кастрировать бы всех ваших жеребчиков, куда спокойнее бы жить стало!» Сердито буркнул Мик, все еще злясь, что упустил беглеца. «Послушайте», — вспыхнул Энди. Но управляющий был слишком зол, чтобы обратить на него внимание. И тут из тумана за хижинами раздался голос. «Я вас всех убью! Всех! Слышите?» «Возьми людей!» – повернулся Мик к Энди. 8 или 10 хотя бы. Ночь, конечно, не самая подходящая для погони, но этого мы должны изловить. А потом я его сразу продам». После 3 часов поисков, когда туман стал уже слишком густым, они вернулись ни с чем. «Думаю, он насовсем сбежал», — сказал Энди, когда снова пришел к Джейн, чтобы рассказать об их неудачной вылазке. «Наверное, в Бофорт подался». «Ну и хорошо», — ответила она. Ее все еще колотила дрожь, то ли от сырости этой промозглой ночи, то ли при воспоминании о свирепом лице Кафи. Конечно, она знала, что жизнь Кафи на плантации была далеко не легкой и могла понять, почему он так ненавидит Монтройл, своих хозяев и других, более покорных рабов. Но ведь и Энди, да и сама Джейн испытывали по отношению к рабству те же чувства, однако это не разрушило их личности. «Может, мне лучше остаться на крыльце до утра?» – предложил Энди. «Он не вернется. Вы ведь слышали, что он кричал, когда выпрыгивал в окно?» Насколько я успела его узнать, он всегда только хвастается. Нет, мы его больше не увидим. Очень надеюсь, что вы правы. Что ж тогда, спокойной ночи. Спокойной ночи, Энди. Она коснулась его лица. Рана на виске уже была перевязана куском льняной ткани. Вы храбрый человек. Я действительно с гордостью соглашусь стать вашей женой. Глаза Энди вспыхнули в неверном свете факела, который он держал в руке. «Спасибо». Он спустился по скрипучим ступенькам в туман, но как только дверь закрылась, погасил факел и, вернувшись, тихо сел на край крыльца, собираясь провести там всю ночь. Хотя Джейн еще долго не спала, она даже не догадывалась, что Энди рядом. Прислушиваясь к звукам весенней ночи за окном, с которого Кафи сорвал занавеску, она различала лягушачье кваканье, монотонный напев каролинского казадоя, гул насекомых. А еще, словно наяву, слышала голос, грозивший местью. Она даже сжала ладонями уши, чтобы заглушить его, но не смогла.